Кто везет, на том и едут. У одной девушки постоянно болела голова и живот, расстройство пищеварения. Сил не было, а была подавленность, усталость, плохое самочувствие. Врачи лечили ее, но состояние не улучшалось, настроение тоже. С девушкой стал заниматься психотерапевт. Он полагал, что причиной такого состояния могут быть скрытые переживания, и поэтому спросил девушку, что ее волнует, что мучает, о чем она думает постоянно. Возможно, он ожидал, что девушка расскажет про ошибки родителей, про травмы детства или про несчастную любовь. Эти мысли могут мучить и быть причиной расстройства здоровья. «О чем вы думаете постоянно?» — спросил доктор. А девушка ответила неожиданно о цене бензина. Наверное, психотерапевт удивился. Цена высокая, спору нет. Но довольно странно, что молодая особа переживает из-за стоимости бензина так сильно, что довела себя до болезни и депрессии. Он стал расспрашивать девушку, и выяснилось вот что. У нее был личный автомобиль. В те далекие годы даже в Европе это была почти роскошь. Не все могли себе позволить машину. А девушка очень много работала, вот и накопила. Коллеги постоянно просили довести их до работы. Или на выходные свозить к родителям, например. Или в загородный домик на отдых. И девушка всех возила. Она была добрая. И еще боялась быть отвергнутой. Ну как она скажет «нет»? Ее же не взлюбят, обидятся. Она останется в одиночестве. Никто из этих коллег ни разу не предложил заплатить за бензин. Не только не подумал о том, что не очень-то приятно работать бесплатным извозчиком и тратить время и силы, но даже за бензин не предложили заплатить. А бензина уходило много. Для девушки это были большие расходы, но сказать «оплатите-ка мне бензин» ей было совестно. Ее сочтут жадной и мелочной. И девушка постоянно думала о той ситуации, в которой жила, о цене бензина. Она не выражала своих желаний, не проявляла недовольства, не напоминала о цене бензина, продолжала работать бесплатным извозчиком, а гнев копился. Неосознаваемый гнев. Агрессия превратилась в аутоагрессию и начала разрушать девушку изнутри. Еще немного, и все кончилось бы плохо. Если молчать и терпеливо выполнять то, что не является нашим долгом, если услуживать другим и бояться напомнить о своих потребностях, так и будешь всех возить на себе, пока не рухнешь. А люди найдут другой способ доехать до дома или на дачу. Хотя удобно было, что ни говори. Вот и подумайте, чем вы платите за ложное терпение, за страх быть отвергнутым, за боязнь вызвать недовольство. Это дороже, чем бензин. Нет ничего дороже здоровья и жизни. И молчать, скрывая обиду и гнев, не стоит. Надо называть цену или отказывать, если речь не о долге, а о поездке на дачу за чужой счет. Или о вашей бесплатной работе, которую не ценят и не замечают.